Лисичкин вскинул на него глаза. — Что это со мной? — сконфузился Сергей. — Хочу как лучше, а получается. «Ну — Ну-ну, — хмыкнул Лисичкин. — Еще что скажешь? — Так вот, чтобы от нас и не пахло криминалом, я предлагаю схему, которая ставит нас в законные рамки. Сегодня можно работать по договору уступки права требования долга. Он еще называется договором цессии. В чем его суть? Кредитор передает долг сторонней организации, то есть нам, а мы начинаем работать с должником. Параллельно, естественно, не забываем и о проверенном дедовском способе. Лисичкин глянул на Вадима, ожидая от него одобрения. Но тот молчал. Пришлось восхищаться самому. Очень толково. Великолепно. Тут же поддакнул Вадим и дополнил. Выбивать деньги официальным способом можно только для отвода глаз, а на самом деле... Очень толково, — повторил Лисичкин. Как тебе только и на ум пришло. За тебя! Лисичкин залпом опрокинул фужер охлажденного вина, включил телевизор. На экране высветилось лицо ведущей новостей. «В городе совершено тяжелое преступление», — бойко говорила девушка. «В квартире Горчаковых убиты отец, мать и их девятилетняя дочь. Сотрудник дорожно-патрульной службы ГАИ Минска Алексей Нилов задержал подозреваемого, который после совершения преступления угнал и машину хозяина. Вот что рассказал нашей корреспондентке Ольге Нефедовой младший сержант милиции». «Что-что?» — удивился Лисичкин, вглядываясь в лицо сержанта. Он компостировал мозги моему водителю. То нельзя, не имеешь права. Не понравился он мне, слишком уж правильный. Может, подровняешь его немного, а, Вадим? Я об этом как-то сказал своему водиле, но не уверен, что он что-то предпримет. Опыта маловато. Вадим поставил фужер с вином на стол, сказал. — Валентин Степанович, может, вначале поговорим с Платоном? Зачем мы ему столько денег отстегиваем? Я уже говорил с ним. Поставить на место служивого обещал. Только удастся ли ему? Лисичкин поднялся из-за стола. Такие, как этот инспектор, знают, чего хотят. Их не подкупишь. Им не намажешь палец медом. Обходятся кефиром с булкой. Законники. Надо искать какие-то неординарные подходы. Гости молчали. Им нечего было сказать. Поставил машину в бокс, выстроенный невдалеке от дома, а Леонид Ермоленко потянул вниз. Жалюзи повесил замок. Из раскрытых окон кухни вкусно пахло. Симпатичная белокурая дамочка, которая сервировала стол в саду, и повар, женщина лет под 40, готовили ужин. Валентин не был с ними знаком, как, впрочем, и с другими жильцами дома. Каждого поступающего на работу в фирму «Автосалон Лис» и компания, распорядитель, подполковник запаса Иван Седов, бывший сотрудник спецслужб, приглашал в офис, расположенный на чердаке дома, и, прежде чем рассказать о работе, предлагал познакомиться с инструкцией. В ней черным по белому было написано «Правило номер один». Обслуживающему персоналу фирмы «Автосалон Лис» и компании строго запрещено знакомиться друг с другом, разговаривать между собой, вступать в какие-либо связи. Правило номер два. Беспрекословно выполнять требования шефа. После того, как новичок знакомился с инструкцией, он получал из рук службиста другой документ. Секретно. «Я...» Вписывалась фамилия новичка. «Обязуюсь следить за следующими работниками фирмы». Нужно было запомнить фотопортреты людей, снятых анфас и в профиль, и докладывать о их действиях письменно. Подопечными Ермоленко были как раз эти две милые женщины. Он уже отошел от бокса, как вспомнил, что нужно отчитаться. Положив чистый лист бумаги на папку с документами, размашисто написал «Докладываю». В эту минуту раскрылись ворота дачи, и свет фар автомобиля осветил его лицо. Машина повернула на дорожку, ведущую к парадному входу, остановилась на площадке перед верандой. Двое мужчин зашагали к белому шатру. Объект номер один с подносом в руках тут же подошла к приезжим. Ермоленко заинтересовался гостями. Как только к ним подошел Лисичкин, он обошел бокс с тыльной стороны и на углу возле яблони, улучив момент, когда от столика под шатром донесся смех, лег на траву. Сухой сук, оказавшийся под ним, предательски хрустнул. «Это ветка», — услышал он голос шефа. После паузы послышался другой мужской голос. «Толковое предложение есть, Валентин Степанович». Леонид чуть приподнялся так, чтобы острый сучок не впивался в живот, и, повернув голову в сторону шатра, увидел перед собой окна кухни. В кладовой зажегся свет, и между полураскрытыми шторами появился объект номер один. Машинально улавливая и запоминая разговор шефа с незнакомыми людьми, Валентин отметил про себя, что ему удается ловить двух зайцев — подслушивать разговор шефа с незнакомцами и любоваться девушкой, прихорашивающейся у маленького зеркала. Суковатая ветка все больше напоминала о себе, терпеть боль стало трудно. Леонид перевернулся на бок, отбросил в сторону ветку и вернулся к воротам бокса. Оглядев себя при свете, отряхнул одежду и сел дописывать докладную. Думая о том, как зарегистрировать административное нарушение на Губенко, который молча сидел на заднем сиденье машины, Алексей немного нервничал. Он то и дело поочередно посматривал в зеркало на Королева, гнавшего сзади Мазду, и на самоуверенно улыбающегося Губенко. У ворот специальной стоянки Алексей притормозил и подошел к Королеву. «Значит так, Коля», — он оглянулся на служебную машину, из которой выходил Губенко. «Ты остаешься с ним и по акту, как положено, сдаешь машину на хранение. Постарайся протянуть время, не спеши. Скажи ему, что протокол у меня, а я на маршруте». «Я понял», — ответил Королев. «Только дотянем ли мы эту игру до конца смены? Один его звонок своим покровителям, и, гляди, командир взвода будет тут как тут, а к вечеру и на ковер вызовут, оттянут как последних». «Этого мы не заслужили», — сказал Алексей. «По крайней мере, не знаю, как ты, а я буду держаться. Главное — удержать подольше в руках административный материал». Возвращаясь на маршрут, Алексей пытался защитить свою позицию по отношению к Губенко и ему подобных. За время службы, хотя оно вкладывалось в небольшой отрезок времени, ему пришлось встретиться с разными нарушителями. Почти каждого из них он пытался понять, почему тот поступил именно так, а не иначе. Совесть для него была мерилом правоты, а в некоторых случаях она была даже выше закона. В душе Алексей считал, что закон — это временное правило, принятое людьми, а совесть — духовное, божественное начало. Нилов вырулил на главный проспект города и по радиостанции услышал голос оперативного дежурного ГАИ Николая Ходосевича. Он сообщил, что в городе проводится операция «Перехват», ищут угонщика красных «Жигулей». Чтобы заблокировать участок дороги, за которым Нилов был закреплен, необходимо было проехать еще с десяток километров. Но ситуация, сложившаяся в те минуты, подсказывала ему иное решение, идущее вразрез с должностной инструкцией. Он включил мигалку, пересек сплошную черту дорожной разметки, вывернул машину на обратную полосу дороги, которая вела к месту происшествия. Вновь заработал эфир. Кто-то из инспекторов докладывал, что угонщик «Жигулей» движется на большой скорости по направлению к проспекту. 26-й. Я центр. Перекройте движение преступнику грузовым транспортом. Оружие применяйте при полной безопасности для граждан», — отвечал ему оперативный дежурный. «Волнуется Николай Иванович», — подумал Алексей. «Не дай бог пуля дура срикошетит, может зацепить прохожих. Тогда не поздоровится ни тому, кто стрелял, ни тому, кто руководил операцией. А до пенсии Ходосевичу всего ничего».